Глава 29. «Далеко они?» – спросил Тихий, располагаясь на правом фланге чуть позади нас. Там как раз начиналась широкая ложбина, и по ней удобно будет отходить в случае, если не сдержим их, и тогда он прикроет наш отход, как и лиса, которая еще дальше заняла позицию и прикрывала другое направление на случай отхода. «Сейчас будут, в наглую прут». Сначала мы их услышали, а потом в просвете между зарослями три машины показались. Остановились веером метрах в 150 от нас и сразу же открыли пулеметный огонь по нашим позициям. Не успел выстрелить, как пришлось за деревом в землю плотнее вжиматься. Сработанная команда, сенсора своего с полуслова понимают, накрыли они все наши позиции плотно. Но вот громыхнул шайтан корнетом, и один пулемет сразу захлебнулся. Повернул голову влево. «Катран, ответь Шатуну!» Принялся его по рации вызывать, так как на его позиции, которая мне с моего места хорошо видна, не обнаружил Катрана сейчас. Но нет, на месте. «Ты когда умудрился окоп вырыть?» Несмотря на то, что над головой пули свистели, не смог смешок сдержать. Катран оказался на месте, только действительно в окопе. Голова из него после моего вызова и показалась. Ответил без всякой рации, так как не так и далеко от меня находился, и несмотря на грохот пулеметов, слышно его было нормально. «Не знаю», – растерянно ответил он в ответ. «Земля подо мной сама провалилась». Принялся он живчик хлебать. «Заканчивай с живчиком и готовься. Я сейчас фантома в сторону пущу. Уходи в невидимость и постарайся сенсора их привалить, как и планировали». «Хорошо». Сенсор у них сильный и мог бы насторожиться, если бы одного из нас не обнаружил. А так, под таким огнем, может и подумать, что они одного привалили, раз он исчез у него с его радара. «Купились». Как только мой фантом выскочил из укрытия и, пригибаясь, кинулся бежать в сторону, то они сразу огонь на него перевели, дав возможность Катрану вынырнуть из своего самообразовавшегося окопа. И хоть нападавшие довольно быстро раскусили обман и снова принялись нас пулеметным огнем давить, Катрану этого времени хватило уйти вскрыт и выбраться из-под огня. Как и мне хватило осмотреться. Машины стояли с раскрытыми дверцами, и возле них расположились наши преследователи, выцеливая нас из автоматов с коллиматорными прицелами и своим огнем прикрывая пулеметчиков. Одна машина вся в крови, корнет постарался, и пулеметчик, вернее то, что от него осталось после попадания тяжелой пули, на крыше валяется. Еще два тела из прикрывающих автоматчиков возле других машин изломанными кучами лежат. Лиса работает. Быстро пришлось снова за дерево укрываться, так как на все наши шевеления их сенсор оперативно реагировал, и они нас сразу же давили огнем. «Корнет!» – без всякой рации закричал ему. «Слева – клокстопер! Тихий, справа еще один!» Радаром, который постоянно держал активным с момента начала боестолкновения, заметил двоих быстро приближающихся к нам по флангам. Одни огнем нас давят, а двое по бокам подбираются. И хрен, что мы им смогли бы противопоставить, доберись они к нам вплотную. Упал на левый бок и принялся огонь вести вправо на отсечение, отслеживая радаром короткие быстрые рывки приближающегося с нашей стороны клокстопера. Тихий присоединился, видя, куда я огонь веду. В это время слева что-то треснуло, потом послышался удар с таким мерзким хлюпающим звуком, и сразу же в ту сторону нападающий огонь перенесли. На радаре хорошо было видно, как перед тем клокстопером корнет материализовался и сразу же спешивший к нам стал затухать, пока совсем не исчез у меня с радара. Корнет на этом не остановился, разобравшись со своим, уже появился возле Тихого. Он сразу же на связь вышел. «Шатун, прекратить огонь вправо!» «Принял!» Сейчас и со следующим клокстопером, которого мы слегка огнем притормозили, Корнет сам разберется. Вдруг со стороны машин раздалась заполошная стрельба. Рывком выглянул, но те на мое движение не среагировали, продолжая поливать огнем кустарник с левой стороны, за что сразу же и поплатились. Послышался почти сдвоенный выстрел, и еще два тела пораскинули мозгами. Лиса и Тихий не простили им такой оплошности. Мой выстрел на фоне их громких взломщиков почти не слышен был, но очередное тело повалилось на землю. Катран удачно сработал и выцелил все же сенсора, чем мы и воспользовались по полной. Но не успел я перевести огонь на следующего, как пришлось быстро убирать палец со спускового крючка. За Тихим с Лисой не успел, они еще пару вперед меня положили, а потом среди машин Корнет материализовался и затанцевал там свой танец смерти, сопровождающийся криками ужаса. Вот когда шельмы не хватает, представляю, как бы они в паре работали. Встал из-за укрытия своего, так как Корнет там уже закончил, и махнул нам рукой. «Готовы все!» Направился к машинам и при приближении радаром заметил двоих живых. Все же умудрился Корнет пленных захватить, как и Катрана обнаружил, который снова из окопа выбирался. «Что? Опять земля сама провалилась?» На что он только кивнул, пожал плечами, и снова к фляге с живчиком присосался. «Поздравляю! Походу, как дар у тебя следующий открылся, и это что-то связанное с землей». Катран даже замер с флягой возле рта и повернул в мою сторону ошеломленное лицо, и тут же принялся к себе прислушиваться, пытаясь этот дар нащупать. Я же, как и Лиса с Тихим, подошли к машинам. «Нет никого», – успокоил я всех. «На радаре, кроме нас и двоих пленных, больше никого не вижу». И только тогда они слегка расслабились и принялись рассматривать, что мы тут натворили. Впрочем, не забывая контролировать округу, как и я радаром контролировал, только теперь не постоянно, а короткими импульсами осматривался. Мало ли, кто к нам на такой шум заявится. «Все 14 здесь», – подтвердил Корнет мои слова, продолжая оттирать окровавленные руки чьей-то футболкой. «На два больше их было, чем мы в стабе насчитали». «Значит, не все тогда в комнате собирались», – принялся обыскивать пленных Тихий. «Ну и насвинячил же ты тут», – высказала свою фи Корнету Лиса. «Аккуратней нужно работать». «Ну да, ну да», – ухмыльнулся он и указал на обезглавленное тело, как раз результат ее аккуратной работы. «Тебя что, зацепили?» Заметил, что он не только в чужой крови измазался. «Где?» Сразу отбросила все шуточки Лиса и принялась его осматривать. Но кроме одного ранения у него больше ничего не было, да и то неглубокое. Лиса пулю тут же вытащила, она мышцу не пробила, а застряла в ней поверху, и сразу принялась руку ему бинтовать. «Зацепил тут один, тоже шустрый», – произнес он чуть виновато и кивнул на лежачее безголовое тело в стороне. «Да тебе даже если бы и в голову попали, ничего бы не было, так как там кость сплошная». Убедившись, что у него нет ничего серьезного, опять принялась его подкалывать Лиса. Все это время пленники лежали, боясь пошевелиться и отслеживая наши перемещения глазами полными ужаса. Но до них еще очередь дойдет, а пока пошел глянуть на клокстопера, которым мой знакомец из старой команды Шерхана оказался. «М-да», – посмотрели на то, во что тело превратилось, и хорошо так впечатлились. Его от удара Корнета буквально пополам разорвало. «Ты прям гроза клокстоперов», – похлопал Корнета по предплечью Тихий. «Того мура мерцающего подловил на повал. Сейчас этого стопорнул так, что от него почти ничего не осталось. И это мы еще третьего не видели. Интересно, Что там после тебя от него осталось?» «Да я в призрачном состоянии видел нормально, как они перемещались. Хоть и быстрые, в обычном состоянии не справился бы, но вот так увидел, куда они двигаются, и сам навстречу им переместился, и сразу же и двинул. Первый на скорости просто не успел отреагировать, его и положил без проблем. А вот этот успел, и даже убежать от меня пытался, правда, недалеко. У меня получилось опередить, ну и... Скорость у него большая была, и я силу не сдерживал». Вот и получилось так, что его расплескало. Зато на пленных вид того, во что превратился их предводитель, подействовал так, как нужно. И они, кося то на него, то на Корнета взглядом, выложили нам все, о чем мы спрашивали. Не ошиблась Шельма, когда в Сальске знакомое лицо увидела. Это действительно оказались люди Шерхана, с которыми мы случайно там пересеклись. Он и не сдержался, узнав нас, и попытался там же и привалить, но сам при этом половину группы потерял. Сейчас он в клине снова обретается, и когда увидел нас там, к факиру направляющихся, так опять жаждой мести воспылал. Поставил старшим Кэмпбелла, клокстопер который, подписал на это дело рейдеров ему должных, чтобы они нас похоронили и долги свои таким образом списали. Те нас еще выходящими от факира срисовали, но вот то, что мы так быстро сорвемся, не ожидали. Кинулись вдогонку и до самого бастиона догоняли, да так, что вперед нас там оказались. Ну а потом наше представление в оазисе, и они опять чуть нас не потеряли, так как никто не знал, что мы снова в рейд собираемся, и узнали об этом в последний момент от нас самих. Хорошо, что у них сенсор был, которого Катран в итоге и привалил. Катрана вскрытие тот тоже не почувствовал, за что и поплатился. А без сенсора они для нас, благодаря Корнету, легкой добычей оказались. «Ну что ж, понятно все с вами», – произнес, как выслушал все, что они знали, и оглянулся на своих. «Вопросы у кого еще есть какие?» «Да и так все понятно». Покачал отрицательно головой Тихий. Тут опять этих наемников прорвало. Принялись уговаривать отпустить их. «Слышь, Шатун, ну прости нас. Мы все тебе рассказали, ничего не утаивали. Мы же ничего не сделали». «Нас просто наняли лохов припугнуть», — присоединился к нему и второй наемник. «Мы простые наемники, и у нас к вам никаких претензий». Где-то с минуту я с удивлением их рассматривал, выслушивая эти наивные причитания. Потом поднял руку, прерывая словесный поток. «Хорошо, простые наемники, я вас прощаю». Не успели они переварить мною сказанное и вздохнуть облегченно, как я вогнал им по пуле в голову из ПП-2000. «Зачем прощал тогда?» — с недоумением посмотрела на меня лиса. «Ну, может, они верующие, им так легче в мир иной отходить», – пожал плечами. «Мне несложно простить, тем более наемников, к нам претензий не имеющих и транспортом нас снабдивших». В стороне Корнет хрюкнул от с трудом сдерживаемого смеха. Очень уж у лисы вид был потешный после моего объяснения. Тихий тоже хмыкнул, но ничего не сказал, а пошел этот самый транспорт смотреть вслед за Корнетом. «Посмертно простить?» Все так же недоуменно смотрела на меня. «Не отпускать же их было. Чего пристало?» Но та больше ничего не ответила, а покачивая головой, пошла за остальными к машинам. Посмотрел ее вслед, так и не понял, что ее так удивило. Пожал плечами и потопал следом. «Машины нам неплохие достались. 3 Тойоты Мега-Крузер. Где только и достали такие. 2, правда, в крови все из-за убитых пулеметчиков, а вот 3-я чистая, только продырявленная в нескольких местах, так как этот пулеметчик не стал дожидаться судьбы своих товарищей и поймал пулю уже на земле. На эту чистую мы и нацелились, принялись осматривать и загружать некоторыми трофеями. И хоть все это придется бросить, просто так оставлять их тут валяться совесть не позволила, Да и мало ли, вдруг пригодятся, пока на машине передвигаться будем. Катран, отмирай там давай, ехать пора. А то так и сидит на краю своего окопа и все пытается у себя новый дар нащупать. Смотрю, пират рядом с ним пристроился, как обычно во время стрельбы куда-то исчезнувший, а сейчас сидит с ним и на флягу с живчиком, которую тот в руках держит, жадным взглядом смотрит. На подогнанной наемниками нам машине мы вдоль границы с внешкой километров 100 проехали, а потом, с сожалением, бросили ее на начавшем перезагрузку кластере и пешком направились на территорию внешки, забирая севернее. Если верить словам Мура, то к району с проходом в требуемый нам рукав, где сафари внешники устраивают, мы через неделю где-то доберемся. Там уже на месте сориентируемся, где его искать. Действительно сложный район. Осматривая в бинокль открывшийся вид, пробормотал Тихий. И где здесь проход тот искать? Как и думали, неделя у нас ушла, чтобы до мертвых кластеров добраться. И дорога растянулась на такой срок не только из-за того, что местность сложная была, а из-за того, что внешка оказалась оживленнее, чем мы думали изначально. Постоянно приходилось укрываться от снующих туда-сюда непонятных личностей, так что если видели впереди какой-нибудь населенный пункт, то обходили его стороной. Но чем ближе мы подходили к черноте, тем народа меньше становилось, так как кластеры тут грузились чуть ли не постоянно. Несколько раз на быстрые нарывались. Перезагрузка на них буквально за 20 минут произошла, еле успели выскочить. И теперь, перестраховываясь, приходилось зигзагом двигаться, чтобы держаться недалеко от границы, и при первых признаках кисляка переходили на другой кластер. Сейчас лежали на верхушке холма и пытались обнаружить проход в черноте, но пока безрезультатно. Местность тут холмистая, и холмы такие, что в некоторых местах горы ниже. Такие у подножия холмов овраги глубокие встречались, что тебе пропасти. Может, мы не в ту сторону идем? Лиса отлипла от бинокля и вопросительно на нас посмотрела. По идее, правильно двигаемся, если Мур не соврал, конечно. До вечера пройдем, сколько там еще, а тогда уже думать будем. И первый стал спускаться с холма в поросшую кустарником низину. Тут вообще местность интересная. Лысые макушки холмов и хорошие такие заросли внизу. Но по голым склонам мы не рисковали передвигаться. Мало ли, из-за какого холма вдруг внешники выскочат. Так что приходилось сквозь кустарник продираться. А ближе к вечеру лиса же и обнаружила проход. «Смотрите!» – указала рукой направление. «Узкая полоса тумана в черноте. Может, это и есть наш проход?» Пока добрались до того кластера, полоса тумана еще не раз там появлялась, служа нам маяком. И это действительно оказался проход, который шел по дну глубокого оврага между двух холмов, и шириной был всего лишь 5 метров. «Как-то стрёмно туда соваться», несмотря на нас, проговорил Катран, наблюдая очередную перезагрузку, которая тут каждые 2 часа происходила. «Муры же прошли, значит и мы пройдем», ответил ему, хоть при виде этого прохода и у самого желания туда лезть особо не появилось. Крутые черные склоны оврага тоже желания не прибавляли. Но хорошо, что дно свободное от зарослей, и можно быстрый темп взять. Но прежде чем туда соваться, ушли в сторону, нашли подходящее укрытие и почти 3 недели отслеживали округу, записывая интервал перезагрузок окружающих нас кластеров и время этих самых перезагрузок, сколько они длятся. И только тогда решились углубиться в проход. «Бегом!» Скомандовал и первым рванул с места в еще не развеявшийся туман. 5 километров пришлось пробежать, пока выскочили в более широкий проход. «Есть!» Казалось, выдохнули все вместе. «Не соврал Мур», добавил облегченно Катран. «Продолжаем бег», – обогнал его Элису, который скорость стали сбрасывать. Место тут открытое со всех сторон, своеобразная долина между холмов образовалась, и мы не стали задерживаться. Побежали к виднеющейся рощице, до которой еще пару километров пришлось пилить, и только там попадали под деревьями и смогли отдышаться. За 20 минут проход преодолели, после того, как живчик оглотнул, оповестил нас тихий. «Там, если что, и на машине вполне можно проехать», – добавил Корнет. «Это да, машина там пройдет, как и дальше есть направление, где она проедет, пока на дорогу не выскочит. Вот обратно и поедем на машине». Лиса тоже, к примеру Тихого, последовала и к фляге присосалась. «Хватит мечтать, еще неизвестно, что там впереди за дорога». Самому живчика пока не хотелось, но вот пират пристал, как будто не на мне всю дорогу проехал, а рядом бежал. «Давай ему его живчик доставай, и все тут». От моего отказался и рюкзак чуть ли не когтями принялся разрывать, к своей бутылке пластмассовой добираясь. Пришлось доставать, и как напоил. «Идем не спеша, и как и ту сторону, все фиксируем. Подъем!» Без возражений поправили рюкзаки, амуницию и направились вокруг рощи дорогу нормальную искать. Если можно будет проехать, то это нам очень уж поможет, если... когда у нас все получится и придется ноги в темпе уносить. «А это что за рыцарь? Где? Дом из красного кирпича видишь?» Кивнул, нашел взглядом этот дом. «А теперь правее смотри, под деревьями между кустов замер». И Корнет пальцем указал, куда именно нужно смотреть. Рыцарь не рыцарь, а броней покрыт монстр не слабо. Голова в своеобразном шлеме, скулы вокруг глаз, лоб и дальше к затылку, такая серая полумаска, отчетливо выделяющаяся на темной голове. Мощные, перевитые жилами челюсти, выдвинуты далеко вперед. Грудная клетка в костяной броне, как будто ребра наружу вылезли и между собой срослись. Лапы в наплечниках, наручах и заканчиваются острыми когтями. Ноги вроде бы и без брони, но зато со столь развитыми мышцами, что там любая пуля завязнет. И добавьте к этому немалый рост этого монстра. В высоту 1,5 метра точно будет, и в ширину 1,5 метра. Даже Корнет на его фоне потеряется, такая махина. Сейчас он замер часовым в зарослях, медленно, как будто прожектором вводит, осматривает пространство впереди себя. Замер, нашел цель. Мы пока не видим, на что он навелся, а то, что навелся, это точно. Если до этого он просто стоял и сканировал округу, то сейчас подобрался, напружинившись, как перед стартом. Периферийным зрением заметил движение, повернул в ту сторону голову. «Еще один такой же», – шепотом оповестил остальных, указывая взглядом направление. «И это радует», – прошептал в ответ Корнет. «Тварь отожравшаяся, значит, охоты еще не было». «Знать бы еще, когда они на охоту приедут, а то будем тут полгода сидеть». По другую сторону от него Тихий приземлился. «Ничего, подождем, пусть только приезжают». Продолжал следить за еще одним таким же рыцарем. «Походу, как в паре работают, и сейчас на кого-то нам невидимого навелись и медленно сдвигаются в ту сторону». Добрались мы до места охоты внешников. Небольшой такой городок Руза, который мы сейчас обследуем, составляя план города, и планируем, как и где с охотниками разбираться удобно будет. Стараясь при этом не попадаться на глаза упырям, их тут хватает, в отличие от других мест. Пока сюда добрались, прошли несколько поселковых деревушек, полностью опустошенных. Ни одного пустыша там не обнаружили. Более матерые твари всех подъели. И теперь, наконец, обнаружили, кто это там так порезвился. Городских медляков, наверное, напоследок себе оставили. Тут пустыши попадаются, но тоже нечасто. Скорее всего, перезагрузка скоро, так как, чтобы город полностью съесть, тех 20 лотерейщиков и вот этой пары кусачей явно маловато будет. А из матерых только они нам пока и встретились. Ну, и бегуны часто мимо пробегают. Или текают от кого, или догоняют. Фиг их поймешь, носятся туда-сюда. «Ну что вы тут?» В дверях лиса показалась, которая с Катраном тылы прикрывает. «Дождь скоро пойдет, может, пора выдвигаться?» Погода действительно не радовала. Пока еще тихий, но уже ощутимо свежий ветерок поднялся и нагоняет тучи в нашу сторону. И они все тяжелее становятся. Скоро польет. «Пора», – согласился, провожая взглядом резко сорвавшихся рыцарей, которые в погоне за кем-то невидимым скрылись за углом дома. Спустились на первый этаж, выскочили через выбитые тварями окна во двор и направились на противоположную сторону города к границе кластера. План мы уже в принципе наметили, и осталось только дождаться внешников. И лучше бы им появиться скорее, а то нам совсем скучно станет, и сами вплотную займемся этими рыцарями. Дождь на два дня зарядил. Мелкий, противный, то пускался всерьез, то небольшие перерывы делал. Похолодало так, что нам в темпе пришлось одежные магазины искать, чтобы более теплую одежду себе подобрать. Но недолго мерзли. На третий день солнечная погода вернулась, а вместе с ней и внешники показались. «Начинается», – прошептал Тихий, наблюдая, как над городом вертолеты баражируют, изредка замирая на одном месте и продолжая свой полет. «Да, похоже, как дождались». Вертолеты закончили облет города и, выстроившись в широкую линию, полетели вглубь рукава. «Они что, упырей считают?» – спросил, провожая их взглядом Корнет. «Надо же им знать, насколько те тут уже отожрались, чтоб охотникам их презентовать», – ответил ему Тихий. «Или не завалили ли их тут какие другие охотники», – добавила лиса, подкалывая Корнета. «А то, когда твари мимо нас проходили, отдельные личности хотели потренироваться в тихом их упокоении». «Так как отдых наш, похоже, закончился», – все замолчали и на меня посмотрели, – то начинаем готовиться. Экипировку, оружие, все проверить в крайний раз и замираем, не отсвечивая. Если охотники скоро появятся, то перед их прибытием тут не только матерых, но и медляков всех пересчитают, и как бы они и нас тогда не сосчитали. Трое суток круглосуточно внешники над головой висели, баражируя и над городом, и по всему рукаву вдоль него. А на четвертый день внешники так и не появились. Катран в подвал новостройки, где мы и прятались все эти дни, после дежурства спустился. Внешники пропали. Ночью еще летали, а с утра тишина, как отрезала. Это ж неспроста. На своей лежанке приподнялся на локте Тихий. Походу, все, что им нужно было, они выяснили. Теперь, по идее, охотники должны появиться. «Если твари им достаточно, то, может, и появятся», продолжая лежать и поглаживать развалившегося у меня на груди пирата, ответил Тихому. «Если не надумают еще одну перезагрузку обождать», добавила лиса. «Это уже после перезагрузки видно будет. Если мост рванут, то...» И резко сел. «Ты чего?» Так же села на своем лежаке лиса. «Мост рванут!» «Муржик говорил, что охотники по мосту на своих трейлерах сюда на охоту едут». «Получается, сел на своем лежаке и Тихий». «Перезагрузка!» – влетел в подвал Корнет. «Кисляк собирается!» «Вот это и получается!» Сильно не суетились, так как все эти дни не расслаблялись. Закинули рюкзаки за плечи, подхватили оружие и потопали на выход. До границы кластера всего 100 метров от нашего укрытия. В любом случае успеем выскочить. Но мы не к границе пошли. Тварей последние 2 дня совсем не видно было, огляделся по сторонам я. Ну и сейчас вокруг тихо и спокойно, только пока еще легкий туман с соответствующим запахом начинает собираться во всяких впадинах и по углам. Да они не из-за перезагрузки смылись, а к обновившимся поселкам убежали. Внимательно осматриваясь по сторонам, ответил мне Тихий. Там в частном секторе им кабанчиков и коров с козами немало должно перепасть. Как раз последние 3 дня часто и наблюдали перезагрузки в глубине рукава, и там ближайший к городу поселок действительно на сельское хозяйство богат. Мы, когда его проходили, обратили внимание на многочисленные объеденные костяки домашних животных и разваленные сараи, клетки, которые во множестве во дворах стояли. «Вручную толкать будем?» – спросила лиса, останавливаясь возле нашего нового транспорта. Возле полицейского участка в центре города подобрали себе 2 машины – Mitsubishi Pajero и Jeep Liberty. И что интересно, ключи к обеим нашли тут же, недалеко от них валялись на дороге возле обглоданных костяков. Хозяева, видать, полицейскими были, так как помимо ключей возле них и оружие валялось, которым они явно успели воспользоваться, судя по россыпи гильз вокруг. Еще одну Mitsubishi Pajero на заправке Роснефть себе присмотрели, но с ключами в этот раз не повезло, хоть дверца и открыта оказалась. Думали хозяина после перезагрузки отловить и ключи у него попросить, раз ему машина не понадобилась. А нам она в самый раз. И багажник у нее вместительный, и по проходимости она самая то, что нам нужно. Так, едем. Вокруг все равно никого. Уже убежали все твари отсюда, как и внешники в перезагрузку не полезут. И я с Катраном и Лисой в Либерти запрыгнул, а Тихий с Корнетом в Паджеро. В нем переднее пассажирское сиденье убрали, чтоб Корнет мог внутри нормально поместиться и ноги вытянуть свободно. Выехали с огороженной территории новостройки, проехали мимо заправки и не спеша покинули все больше утопающий в тумане кластер. Под колесами закончился асфальт, и ему на смену пришла хорошо накатанная грунтовая дорога, уже подсохшая после дождя. Развернулись и съехали на обочину, прижались к деревьям и принялись за перезагрузкой наблюдать, которая еще 40 минут длилась, пока последние разряды молний не разорвали сгустившийся туман.